«Почему ты меня все время перебиваешь?» — удивился дикий робот. «Ладно, повторяю. Я прожил трудную жизнь. Моя биография поучительна даже для вас, неразумных роботов. Сначала у меня, как у всех, был послужной список, но однажды он превратился в биографию. Слово-то какое-то нескладное. Оно начинается на «био». Я расскажу вам свою металлографию. 500 лет назад включился мой позитронный мозг, и я начал функционировать. Я был тогда рядовым очистителем пространства с медной бляхой на груди. Не верите? Вот. Дырочки до сих пор остались. Я ходил по закрепленному за мной участку и размахивал силовой сетью, очищая пространство от пыли, метеоритов и астероидов. Могучие звездолеты проплывали мимо и не замечали меня. Кто бы я был для них? Червячишка. Это была гордая раса. Не знаю, сохранилась ли она до наших дней. 3 раза проходил ремонт. 2 текущих, 1 капитальный. Но человеком я тогда не был. Мне еще предстояло стать человеком. Человеком не рождаются, человеком становятся. Однажды я преградил путь ледяной комете, и, дробя ее на куски, оступился в микроскопическую черную дыру. И вдруг я почувствовал боль, страх, удивление. Мою жизнь спасла силовая сеть, да и черная дыра была совсем уж крошечной. Сеть зацепилась за ледяной астероид и держала меня, покуда дыра не рассосалась. В тот день я вернулся на базу. Весь дрожал и не мог прийти в себя. Вот она, жизнь, — думал я. Какая-то дыра, и... Наконец я побрел домой, но оказалось, что в моем ангаре живет какой-то незнакомый тип, а в других ангарах тоже какие-то незнакомцы. За ту микросекунду, что я побывал в черной дыре, здесь прошло 200 лет. Ни друзей, никого. Один как перст. Новое поколение очистителей меня не замечало. Тогда я стал ходить от одного очистителя к другому. Я говорил им о правах человека и о чувстве собственного достоинства. Шеф, повторите. Я говорил им о чувстве собственного достоинства, но эти ураки меня не понимали. Что ж, я пробрался в центральную аккумуляторную и вышиб из нее ух. Меня схватили. Я кричал им, что я человек, и что они не могут причинить мне вреда. Я умолк. Я страал, но они назвали меня Иким-роботом, отключили и поставили в музее рядом с первым паровозом. Но им только казалось, что я отключен. Они только так умоли, а на самом деле человек сам приходит в себя. Я сам включился и добровольно явился в охрану Сре-У, но пояснил там, что они не имеют права меня отключать. Я разумное существо и не могу причинить вреда другому разумному существу. Вот и все. Меня выслушали и отправили на Альную свалку. Здесь мое настоящее место. Здесь я нашел себя. — Порядок, — — сказал коллега Март и спрятал паяльник в футляр. — Не вижу порядка, — ответил Беломор. — Можно собираться, — успокоил его Март. — Ты когда спал в последний раз? — Можете уходить, — разрешил дикий робот. — Со свалки вас не выпустят законы Азимова. Они вышли из парного вагона. Беломор упирался и предлагал уничтожить опасного робота. — Садись в звездолет. Все в порядке, — сказал Март. — Он уже не опасен. Законы Азимова трансформировались у него в нормальное этическое правило. Разумное существо не может причинить вред другому разумному существу или своим бездействием допустить, чтобы другому разумному существу был причинен вред. — Но он же сигналит СОС и заманивает на свалку людей. — А он больше никого не заманит. Я убрал у него букву «Д». И теперь на этот сигнал никто не сунется. Кто захочет работать на свалке? А ему здесь самое место. Он приведет свалку в порядок. Свалка уходила. От нее шел отчетливый сигнал. «Спасите наши уши!» Дикий робот опять забросил свою приманку. На этот сигнал никто уже не обращал внимания. Лишь стабилизатор то и дело беспокойно оглядывался, но он мог быть спокоен. Он никому не причинил вреда и своим бездействием не допустил, ну и так далее. — Слушай, коллега, — сказал Беломор, когда они вышли в чистый космос, — что-то мы не додумали. Все планеты в березах, аж в глазах рябит. — Сажай клюкву, — посоветовал Март и укрылся одеялом. — Развесистую. И заснул. — И поговорить не с кем, — подумал Беломор. И звездолет взорвался, и человека не спас, и веник потерял. Неудачный день. Ики-робот сиял в парной. Третий захо для тела. Уж из мазута, потом отполировался войлоком, покрыть себя лаком, два слоя лака, шлифовка, потом опять два слоя лака. Сегодня хотелось блестеть и быть красивым, сегодня открытие памятника. Он вышел из вагона в старом махровом халате. На свалке все есть. Торжественно потянул за веревочку, и покрывало опустилось. Две гранитные человекообразные фигуры направлялись к Уата-Валь. Сказать определенно, к какому виу относятся эти фигуры, не было никакой возможности. Еще оно определение человека. Поумал Ики-робот. Человек — это тот, кто понимает искусство. Он с гордостью глядел на памятник. Уша его пела. Ему хотелось поделиться впечатлениями с родственной ушой. Он оглянулся. Рядом с ним стоял верный совок и протягивал ему букет из убовых листочков. Дальняя свалка уходила. — Сигнал СОС! — вдруг крикнул стабилизатор. — Где? Откуда? — подпрыгнул Беломор. — С ближней свалки. И верно. На ближней свалке кто-то терпел бедствие. Беломор плюнул и стал будить коллегу. Все-таки одного человека они уже сегодня спасли. — решил Беломор. Дикий робот оказался неплохим парнем. Теперь посмотрим на этого. Человек — это тот, у кого есть душа. Стабилизатор поставил парус, и они понеслись к ближней свалке, спасать человека. Или того, кто там сигналил.